Две недели до часа X. Тот же вечер. Локация 1. Совпадение временных отрезков 1:1. Мощные удары с противоположной стороны двери не прекращались, и Всеволод даже начал удивляться, как такая хрупкая конструкция выдерживает такой напор. Наконец, существо за стенкой успокоилось и, оставив тщетные попытки проникнуть в помещение, убралось по своим неведомым делам, оставив майора и Давыдова в полном замешательстве. «Что будем делать?» — слабым голосом поинтересовался Семен у товарища. «И вообще, где мы? Мне лично после такой презентации всякую охоту отбило наружу нос высовывать». «А может, мы в сумасшедшем доме?» — на удачу предложил первую сгенерированную в голове идею Курехин. «А это псих ломится». «Если это и был сумасшедший, то 200 кг весом и с кулаками, будто кувалды», — отмахнулся Давыдов. «Да ты психов не знаешь», — отмахнулся Всеволод. «А ты будто знаешь. А вот знаю, представь себе. И какие они, да меры не знают. Когда еще меня не назначали на руководителя отдела, я работал следователем в Петроградке. Пришлось один раз брать домушника, форточника Веню Корявого. Корявый, кстати, не кличка, а, как ни удивительно, фамилия. Ваня был виртуоз, лучший в своей профессии. Лазал быстро, брал много, убегал мгновенно. Одна незадача — дурачок от рождения. Уж что толкнуло убогого на столь скользкую дорожку, я не понимал, но брать его пришлось с ОМОНом. Лейтенанту, что вперед полез, он ключицу сломал, четверых раскидал, и если бы не сержант, прикладом его, по буйной головушке приложивший, ушел бы дурачок по дворам». «А почему был?» — не понял Семен. «Умер. Заперли его в желтом доме, а он там возьми и пробей себе голову об косяк. Считали же, что не буйный, вот и в общую палату поселили. Жалко. Добрый был Веня, хотя и вор. Детей любил. Бывало, обнесет квартиру, барыгам хабар сбудет, на вырученные деньги конфет накупит и сидит в парке, детворе раздает. Господи, да что ж я тут сижу? У меня же с супругой сегодня мероприятие, ресторан!» Всеволод бросился к двери и прислушался. «Может, инструкцию посмотрим?» — предложил Семен. «Давай!» — в отчаянии отмахнулся майор. Хрюканье таинственного психопата все еще было отчетливо слышно в коридоре. Казалось, он и не собирался уходить, а набирался сил для новой атаки на пока неприступную преграду. Старания неизвестного дали свои плоды. В некоторых местах косяк и дверь треснули, некоторые гвозди показали свои шляпки из древесины. Еще пара таких подходов, и субъект, обладавший такой невероятной силой, ворвется в помещение, а затем думать о том, что последует после этого, Всеволоду не хотелось. «А ну-ка, ты же технарь, погляди!» Давыдов подманил стоявшего у двери Курехина рукой. «Странная инструкция. Все это дело, не поверишь, вместо розеток и генератору вот через этот блок запитано». И правда, Курехин поспешил к архаичному устройству и на этот раз внимательно начал осматривать всю конструкцию. Старенький дизельный генератор вырабатывал не то напряжение, что требовалось аппаратуре, и его пустили через какой-то самодельный переходник. Но сделано было все по уму. Оголенных концов видно не было, а все места сочленения были либо завальцованы, либо обмотаны толстым слоем изоленты. Сбоку у генератора имелась канистра с топливом, коего было не больше литра. Видимо, решив экономить горючку, похитители, а в том, что они были похищены, майор уже не сомневался, выделили ровно столько, сколько требовалось для просмотра кассеты. «Поглядим», — решил он и, свинтив крышку с отсека для топлива, начал переливать в нее дизель. Агрегат завелся только со второго раза, и, пуская в комнату едкие клубы дыма, особое эстетическое наслаждение для людей в закрытом помещении, начал вырабатывать электричество. Тут же, едва напряжения хватило, включился телевизор и магнитофон. Некоторое время из динамика слышалось только шипение, а мутная картинка на кинескопе оставляла желать лучшего, но телевизор нагрелся, и там показался давешний тип — что впустил Всеволода в контору. «Вижу, вы очухались, друзья мои», — улыбнулся он почти по-дружески, если бы не холодный рыбий взгляд из-под полуопущенных век. «Это к лучшему. Перейду сразу к делу, ибо топливо у вас не больше, чем на час. Вы, точнее, ваши психогенетические отпечатки участвуют в эксперименте. Господин Давыдов отобран после продолжительного анализа, а вот с вами, майор, произошла загвоздка. Не ожидали мы вас увидеть в наших пенатах так скоро, так что не обессудьте». «Чего?» — не понял Семен. Но Всеволод шикнул на аналитика и, прижав палец к губам, призвал к тишине. «Вы, наверное, удивлены и задаетесь вопросом, где же вы находитесь?» «Отвечу и на него. Нигде. Да, именно нигде. Мир вокруг нереален. Любые трудности вокруг будут спроецированы из вашего мозга. И, по сути, если вы умрете, то именно вы будете причиной собственной смерти. Но чтобы вы не заблуждались, сразу уточню. Технология есть, и подтверждение ее — то самое нечто, что сейчас блуждает в темных коридорах брошенного дома. Вы — новая группа, созданная стихийно, и оттого результаты будут полезны вдвойне. За 2 недели, а именно столько нужно вашим носителям, чтобы окончательно потерять контроль над собственным сознанием, вы должны преодолеть расстояние от точки А, где вы находитесь сейчас, до точки Б или выхода. Помнить вы, разумеется, в случае удачного эксперимента ничего не будете. Копия просто будет транслирована посредством мобильной связи. Мы же не упыри какие, чтобы человека окончательно с ума сводить. В случае же поражения, ну, вы меня понимаете. И помните главное. Все, что вам предстоит пережить, вынуто из подсознания кого-то из вас. Карта и оружие — это самое большее, что я могу вам дать, находятся в ящике под досками пола прямо под телевизором. Там же есть и часы, которые отсчитывают время до полной психокинетической блокады мозга. И еще, ваш виртуальный слепок и вы связаны. Данные сервера и мозговая активность синхронизированы посредством расставленных повсеместно вышек. Спасибо операторам мобильных сетей. Избежать их действия практически невозможно. И самое интересное, вы знаете об этом, а вот ваши тела нет. Смешно, не правда ли? Ну да ладно. Удачи вам, парни. Будет интересно наблюдать за очередной крысиной вознёй. Вечер того же дня. Реальность. Санкт-Петербург. Петька Грыжин, в быту просто Грыжа, вскрывал сейфы виртуозно. Ни один хитрый механизм, ни одна тщательная продуманная механическая защита не могли устоять против его ловких пальцев и острого слуха больше 10 минут. Но, как ни удивительно, свои деяния Петя серьезно не воспринимал. Первым его делом стал школьный сейф в учительской, где хранились классные журналы. Череда отрицательных оценок сулила Грыжину серьезные неприятности от родителей, и поэтому он решил действовать не совсем законным путем. Мягкая и бессловесная матушка Анна Степановна ему ничем не грозила, а вот отец Сергей Григорьевич Грыжин, слесарь-инструментальщик 2-го разряда, на расправу был скор. Решив не портить себе жизнь, маленький Петя пробрался в учительскую и с помощью своего слуха и набора слесарного инструмента дрожайшего папаши вскрыл нехитрую конструкцию. Журнал 8 А, а с ним и еще парочка, потом были сожжены на пустыре за стройкой, а младший Грыжин отправился на каникулы без особых последствий для филейной части. А потом, как говорится, закрутилось. Там шкаф с документами, здесь касса в магазине. И так это у юного Грыжина выходило ловко, что он в какой-то момент уверовал в безнаказанность. Однако ничто в этом мире не вечно. Попался и Петя, когда они с компанией сверстников таких же криминальных наклонностей вскрывали кассовый аппарат в табачном киоске.